Я влюбился в первый раз и так хочу увидеть вас, ну где-нибудь в лесу наедине. Комары и муравьи большие не други мои, и мама с папой запрещают мне. Ах, не бойтесь муравья, если рядом с вами я, обещаю до утра защищать от комара. Я и в поле, и в лесу вас согрею и спасу. Надо па-па-па-па-па-па-па-па-па думать. Думай, думай, думай, думай, думай, думай. Думай, думай, думай, думай, думай, думай. Думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай, думай. Надо, надо, надо, надо па-па думать. А какая ночь была, и в облаках луна плыла, и нам с тобою пели соловьи. Мне друг, но не жених, боюсь родителей своих, но слишком горячи слова твои. Чтоб вовек не забывать, разреши поцеловать. Только капельку чуть-чуть, вдруг увидит кто-нибудь. Завтра вновь хотелось мне прогуляться при луне. Надо разреши поцеловать. Только капельку чуть-чуть, вдруг увидит кто-нибудь. Завтра вновь хотелось мне прогуляться при луне. Надо гулять на луг, не хочешь быть со мной наедине. Комары и муравьи большие не други мои, и раньше спать ложиться надо мне. Ах, не бойся.